Глава 27. Холодным осенним утром из калитки старого дома в северном предместье столицы тихо выскользнул юноша в длинном темном пальто и шляпе с широкими полями. В руке он держал дорожный чемодан. Опасливо стреляя взглядом из-под шляпы по сторонам, то и дело перекладывая ручку чемодана из одной руки, скрытой темной мужской перчаткой, в другую, молодой человек дошел до скосной улицы, где, зябко свернувшись в клубочек, дремала пара ездовых ящеров. Сонный извозчик, равнодушно мазнув взглядом по раннему клиенту, стеганул чешуйчатую спину и даже не сразу вспомнил спросить: «Куда едем-то?» «В порт». Столица еще не проснулась. Повозка грохотала по мостовым в тишине. Ветер пах морской сыростью. Так покидает страну ее несостоявшаяся императрица. Нет, я нисколько не сомневаюсь в правильности своего решения. Всю жизнь провела бы в сожалениях, потеряла уважение и веру в себя, если бы не рискнула. Просто не верится, что все это происходит со мной и сегодня, и то, что было вчера. Опять не успела обнять маму. Торжественное шествие по столице на ящерах-носильщиках, молебен в храме богини, представление мне министров, послов, высших жрецов, ужин в узком кругу императорской семьи. Чужая роль, которую я так старалась сыграть безупречно. Премьера императрица Сибрейль без репетиции и предварительной подготовки. Сплошная импровизация. Миллионы зрителей приглашены. Люди дрались в толпе, забирались на балконы и крыши домов, чтобы только взглянуть на невесту императора. «Они влюбятся в тебя, как и я. Уже завтра вы, должно быть, возненавидите меня, ваше величество. Мне очень грустно и больно, что я предала ваше доверие». «Приехали, господин!» Расплачиваюсь, вытаскиваю тяжеленный чемодан. Сердце стучит, как сумасшедшее. Никогда в жизни не покупала место на корабле. А вдруг не продадут? А вдруг распознают девчонку? На мое счастье, ветреники почти все худые, хрупкие и безбородые, и голос у них звонкий. Я тренировалась понижать свой. Фигура у меня почти мальчишеская. Мешковатая мужская одежда скроет все лишнее. Волосы подрезала. Да и вообще, девы-саганы не владеют магией. Это всем известно. Наняла лодку. Отплывать Карса должен был ближе к полудню, во время прилива. Сейчас в порту довольно безлюдно. «Стой! Кто идет?» — заорал вахтенный матрос. «Ваш пассажир!» — кричу. Капитана не оказалось на корабле. Меня отвели к его помощнику. В переводчике позвали боцмана. Кажется, мне удалось держаться достаточно уверенно. Сговорились на 15 кридов — и каюта, и питание. Помощник все же был подозрителен. «Сколько мне лет?» — спросил. Занизило на год. «В В живет мой кузен-полукровка, который никогда не видел сородичей. Когда дядя женился на женщине человеческой расы, вся родня была возмущена. Они уехали. Я считаю, что место Сагана здесь, в империи. Я еду за братом». Похвалила его корабль. «Недавно вышел с верфи, не так ли? Кажется, мощным. На таком не страшно плыть через океан. Я ветреник, к слову. Давно мечтал услышать песню ветра в парусах. Мой отец был моряк». Лицо помощника смягчилось. Пригласил обедать в кубрике вместе с офицерами. Ветреник на корабле для иностранца — это как талисман удачи. Спасет от бури и от штиля. Полезный пассажир, в общем. Матрос проводил в каюту. Крохотное помещение с прикрученной к полу койкой, столиком и сундуком в углу, чья плоская крышка могла служить также сиденьем. Окошка, правда, не было, но я все равно считала, что мне очень повезло. Бросила матросу монетку, присела на сундук. Как странно. Все время обитания в столице готовится мечтать об этом дне, а теперь так грустно и страшно. Интересно, меня уже ищут? Ночью сказала, что у меня страшно болит голова, попросила не будить. В императорский дворец мы должны были явиться после полудня. «Поднять якорь!» «Прощайте, моя страна, моя мама, мой мужчина. Будущее туманно, как сегодняшнее утро. Что будет со мной? Что будет с вами?» Завидую другим пассажирам. Небогато одетой семейной паре с мальчишкой-сыном и немолодому важному мужчине в голубом атласном, расшитом золотом кафтане-халате. Они плывут домой, а я на чужбину, полную опасностей. Меня даже не провожают на причале, и мама будет оплакивать, как умершую. И ветер вдруг взвыл, вдруг ударил так, что наше судно едва не опрокинулось. Чудом удержалось на ногах. Многие моряки попадали, а с небес на палубу падали крылатые воины. Кричали зеваки на причале и матросы на мачтах. И важный мужчина в халате как упал, так и остался стоять на коленях, открыв рот. «Стоять! Выход из бухты запрещен!» «Господа, но в чем мы провинились?» С сильным акцентом вопрошал капитан. «Обыскать корабль!» «Может, удастся спрятаться где-то в трюме?» «Стоять!» Сорванная ветром шляпа. «В чем дело, Леарды?» Стараюсь держаться невозмутимо. Вдруг не узнают. «Это она!» Позади еще один стихийник. «Значит, искали все-таки меня!» «Леарди Верана! Именем императора вы арестованы!» Ближайший саган шагнул ко мне. В мгновение, когда срывал с пояса наручник эскринас, я ударила его ветром. Наверное, они не ожидали от меня серьезного сопротивления. Стихийник взвыл, схватился за лицо. Стоящий позади бросился на меня и тоже закричал. Оглянувшись, к своему изумлению, увидела птицу, огромную хищную птицу, когтями дравшую лицо сагана. Я узнала ее. Сейчас. Ветер, если ты меня предашь... Значит, не стоил ты жизни, если ты меня предашь. Плечи заболели от внезапной тяжести. Сталь крыльев прорезывалась сквозь кожу с кровью. Я прыгнула. Парусина ложится на лицо. Взмах плечом. Крылья драли на вес парусов, как дряхлый старинный пергамент. Ботинком задела верхушку мачты и со свистом унеслась выше. «Корабль такой крохотный отсюда!» «Тяжело!» Я хотела перелететь океан, спина уже ноет от усталости. Сейчас просто унестись подальше. Островок или пустынный участок побережья. 5 минут отдохнуть. Догонят ведь. В небо, в открытое море. Серебряный воин рядом. Держись, спина. Умру в полете от усталости. Еще быстрее. Они позади. Я быстрее. Тяжело. Я в тумане. Одежда впитывает воду, крылья тонут в паре. Невыносимо горячо. Взмах — еще один. Просто вырвись из этого кипящего облака. Не поддавайся усталости. Еще взмах. Свист. Страшная боль. Что-то рвет мои крылья. Чужой кнут. Вода несется в лицо. В секунду перед падением воздух становится плотным. Отталкиваюсь ногами. Каждый вдох режет легкие. Я уже не могу быстро. Не получается, хотя так стараюсь. Туман, как хищный монстр, несется следом. Капли воды на коже становятся ледяной броней. Не могу пошевелить плечом. Волна окатывает лицо. Захлебываюсь. Кто-то хватает меня за шиворот сзади, и пока я барахтаюсь в воде, пытаясь вырваться, на запястье застегивается что-то очень холодное. И страшное. По дороге я приходила в себя раз или два. Отчетливо помню, как меня били по лицу и обзывали бесстыжей сукой. Окончательно пришла в себя в полной темноте, лежа на чем-то твердом. Долго не могла даже шевельнуться. При малейшем движении спина отзывалась дикой болью. Руки какие-то чужие. Едва шевелятся. Губа кровит. Все худшее случилось.